Я даже не стал уточнять, что она имеет в виду. Если ей нельзя здесь колдовать, то это не значит, что бабка не нахимичила как-то по-другому. Ума и фантазии у нее хватит. А диверсионная работа в тылу противника — просто ее призвание. В конце концов, именно на пакостях в свое время она и сделала себе имя. «Я-хо!» Счастливый конь в муке прокатился мимо нас на крупе в обратную сторону. Мы тихо вышли, аккуратно затворив за собой маленькую потайную дверь. Низкий подземный ход, отделанный кирпичом, довольно быстро вывел нас в самую чащу леса. Где, в какой стороне осталась верная избушка на курьих ножках, оставалось только гадать. Хорошо еще из темноты вдруг вышло что-то огромное, как Кинг-Конг, и, схватив нас за шиворот, заорало Митиным голосом. «Пришибу обоих лбом об пенек! Где сотрудники мои отважные, бабуль Ягуль да Никит Свет Иваныч?» «Тута!» — пискнули мы с бабкой. Гигант мгновенно прижал нас к груди и расплакался. «Не надо, Мить!» «Надо! Слезы сами рекой текут! Не позволили вы мне с вами остаться, так я уж и решил, что вы в норе Кощеевой смертью храбрых сгинули. А мне, сироте, куда без начальства любимого до хозяйки тихой утопиться в какой-нибудь луже, и вся недолга». «Пусти, Ирод, косточки уже хрустят с подозрением», — сипло взмолилась Яга, но Мить не слушал. «Да я заради вас, заради милиции, любимой, заради отделения Лукошкинского, я ж...» Всерьез опасаясь поломки бабкиного позвоночника, я, не целясь, пнул Митю коленом между ног. «Упс!» — сообщил нам наш младший сотрудник и, разжав объятия, рухнул ничком. «Спасибо, Никитушка», — отдышавшись, поблагодарила глава экспертного отдела и с разворота пнула Митю лаптем под ребра. «Ведь вся жизнь перед глазами промелькнула, а от детства босоногого до работы оперативной. С таким-то друзьями за каким хреном нам еще и враги сдались?» «Согласен», — подтвердил я и протянул стонущему напарнику руку, помогая подняться. «Спасибо, что дождался. Ты в порядке?» «Еще не знаю», — фальцетом откликнулся он, подумал и уже нормально ответил. «Жить буду, а вот насчет женитьбы до детишек не уверен». «Я тебе потом, когда надо будет, средство чудодейственное дам. Маш, не жалей», — осторожно пересчитывая старческие ребрышки, пообещала баба-яга. «А сейчас... Ой!» «Что?» — дернулись мы с Митей. «Так спросить его хотела. Вспомнилась вдруг. Дьяк-то где?» В общем, как вы, наверное, и сами поняли, гражданин Груздев, пользуясь случаем, резко пришел в себя и сбежал без малейших проблесков совести. Искать его в темном лесу, в непосредственной близости от Кощеева жилища, мы не рискнули. Просто пошли в дремучий лес куда подальше, вышли на широкую поляну и уже почти перед самым рассветом, замерзшие и голодные, кое-как развели костер. «Как думаете, куда он мог пойти?» «Дьяк Фирк-то? Да куда угодно. Разве кто предугадает, в какой момент ему что в голову стукнет. Может, в Лукошкину вернуться, может, к Кощееву пойти. А может, и просто так по лесу темному круги наворачивать, лешего веселить». «Так леший здесь. Мы с ним вполне контачим. Давайте я...» «Это образное выражение», — обрезала Яга, поддергивая плечами. «А ты, Митенька, чего на меня уставился? Не умытая бабушка, да?» «Чернее эфиопской царевны там-там-бы-мумумбы», — честно признал наш младший сотрудник. «Боюсь даже спросить, где вы так личко изгваздали-то?» «В печь кухонную к Кощеюшке лазила», — не особо охотно призналась хмурая старушка. «Все документы важные, книги выраженные, планы записанные ему туда ухватом упаковала. И гореть буду долго, и Кощеюшка в тепле поспит». Мы с Митей уважительно кивнули. «Да, еще углем древесным на картинах егоных всем усы подрисовала, а на скульптурах неприличные места стрелками пометила с указанием, чего как по-простонародному называется». На этот раз мы с тем же Митькой столь же дружно покраснели, но бабку уже было не остановить. А то что ж, он тут бесстыдство всяк раз выставлять будет, а я, значит, молчи. Не бывать тому. Да я, может, в молодости-то и не выставлялась. А он, паскудник эдкий, уже сам лысый, а туда же. Себя, стал быть, красотой окружать, а всему Лукошкину шиша, а не картинная галерея. Яга еще долго распалялась по этому поводу. Причем так громко и страстно, с явной обидой, что я еще раз крепко задумался, какие же на самом деле отношения связывали ее с Кощеем. И по моему скромному разумению получалось, что никак не рабоче-деловые. «Ну что, если все отдохнули, — привстал я, — то, может быть, мне и Мите стоит отправиться на поиски избушки, а вы пока здесь посидите». «Ну, найдешь ты ее, и что?» — скептически покривила губки бабка-экспертиза. «Избушка за тобой не пойдет, твоих приказов слушать не станет. От того, что ты парнишку отправишь в ночной лес частым гребнем чесать, тоже толку-то на грош. Еще потеряем друг дружку волкам на радость». «А тут и волки есть!» — радостно подскочил Митяй. «Ой, пустите подраться, кровь кипит, душа праздника требует. Я же еще крохой пятилетнему волков хвосты отрывал, да девчонкам дарил. Заду на сарафан привесть для индивидуальности стильной». «Сядь, балабол!» — даже не улыбнулась Яга. «Если ты слов умных корень латинского по верхам нахватался, так это еще не значит, что умным стал. Сейчас отдышусь еще минуточку, да и сама сюда избушку вызову. Небось, Кощей на лысой горе моего чародейства и не почует. Все ж таки не у него дома колдую». Данный план всех устраивал. Я, признаться, тоже быстро пожалел о своем скоропалительном решении рваться в глухую чащу в неизвестном направлении, пытаясь найти передвижную однокомнатную квартиру на курьих ножках. Ну, а нашел бы. Так что дальше? Баба-яга права, слушать меня она не станет. И где потом в лесу искать всех наших и еще раз найти тропинку к избушке, вообще непонятно. Я не зверобой и не какой-нибудь там Дерсу-Узала. Так что без компаса просто пропали бы поодиночке и всех делов. «Вообще-то рассвет скоро», — как бы промежду прочим напомнил Митя. Действительно, стало как-то заметно попрохладнее, и вокруг нас ползли серебристые волны тумана. «Пора», — приподнялась бабка, но тут же ойкнула. «Ох, ти ж мне нога проклятущая, как на сырость-то в колени прострельнула!» «В сей момент, бабуленька!» — рванулся с поводка наш герой-спаситель. «Дозвольте только ножки вашей докоснуться, я ее, заразу, в один миг выпрямлю! Забудете, что вообще когда-никогда болела!» Раньше мне не доводилось видеть, с какой скоростью уважаемая глава Лукошкинского экспертного отдела лазит по деревьям. Ей позавидовала бы любая кошка, спасающаяся от собак. «Слезайте, я его держу!» «Не слезу, Никитушка, ах, не слезу!» «Не бойтесь, Митя больше не будет», — громко пообещал я, отвешивая нашему младшему сотруднику заслуженный подзатыльник. «Он у нас без них, как без пряников». «Ловите, сотруднички!» Бабка разжала пальцы и с высоты 3-4 метров бухнулась в наши подставленные руки. «Ой, в Сомали изгваздалась, липнуть теперь буду, как бадный лист, как округлостям впечатляющим». «Просто не стоит все так близко принимать к сердцу. Ну, подумаешь, Митя предложил помассировать вам больное колено. Что ж тут такого, в конце концов?» «А ты знаешь ли, сокол участковый, сколько лет меня мужские руки за коленку не лапали?» С тяжелым придыханием заявила бабка, краснее, как краснознаменный хор имени Александрова. «А что, ежели не удержусь, а? Не заводите без дела, сотруднички, мало ли чего!» Я стиснул зубы, чтобы не заржать в голос. Мить понял не сразу, но когда и до него дошло, так сразу включил заднюю передачу и ретировался, подняв руки на 3 шага назад.